Глава 24. Имеются нераспределенные очки. Первое, что прозвучало в моей голове, стоило только шагнуть во тьму пещеры. Черт, совсем забыл о них. Надо было раскидать, пока сидел в дежурстве. Хотя в таком случае мог проворонить опасность. Ладно, успею еще. Не думаю, что эти очки чем-то мне особо помогут. Если только на пути не встретится нового костероста. Предыдущий неплохо меня поколотил. Ключ видите? Обернулся и спросил у остальных. «Впереди», — ответила Света. Шон больше не собирался лезть на рожон. Один раз хватило, чтобы заткнуть свою гордость и не выпендриваться. Жаль, что это работало только внутри пещеры. Снаружи он оставался таким же идиотом. «Ладно». Повел горящей палкой по сторонам. «Идем». Прошли широкую площадку с разбитыми сталагмитами, орошенными кровью. Именно тут совсем недавно меня чуть не прикончили. От этой мысли слегка передернуло. Вроде стоило привыкнуть к постоянной опасности, но нет. Вряд ли с таким можно свыкнуться. Вышли в узкий тоннель, стены которого оказались в царапинах. Даже монстру тут было неуютно, вон как цеплялся плечами. На полу то и дело встречались раздробленные кости, отчего становилось жутко. Встретиться во второй раз с огромным монстром, да еще в таком тесном проходе, никто не желал. Ладно, я приму металлическую форму, и тварь просто отбросит меня либо за спину, либо на моих же товарищей. А может случиться такое, что костерост ухватится за ногу и будет бить мной по остальным?» От подобной мысли криво усмехнулся. «Да, и смех, и грех». «Должен быть где-то рядом», — сказала девушка, идущая рядом со мной. «Вот только я ничего не видел. Света от огня не хватало, чтобы рассеять мрак, царивший в логове монстра. Но стоило сделать еще несколько шагов, как стены разошлись по сторонам, впустив нас в широкий зал. Отлично, теперь отовсюду открыты. Нападай, кто хочет». А под ногами вновь захрустили кости. Вот только сейчас их стало гораздо больше. Мелкие раздробленные, цельные черепа и множество других. Казалось, костерос совершенно неприхотлив к еде. От такого вида мороз пробегал по коже, заставляя крепче сжимать рукоять меча. Может быть, и трусливо сразу принимать иную форму. С другой стороны, шел первым, а значит, удар прямо на себя. Остальные члены команды могут скрыться или хоть как-то сгруппироваться и помочь. Хотя в этом сильно сомневался. Единственный, кто может противостоять такому монстру — Увер. Но он-то как раз замыкал наш отряд, прикрывая тыл. Если верить вашей карте, то… Не успел я закончить фразу, как позади раздался грохот, а следом за ним — крик Юмина. Обернувшись, только успел заметить скинутые руки азиата, исчезающие в дыре. Гуманоид хотел его схватить, но не успел, зачерпнув воздух огромной ладонью. «Твою ж…» — вырвалось у меня, когда подбежал к ним. «Ю, слышишь?» «Да!» — раздался крик снизу. «Надо его спасать». Света опустилась на колени и взглянула в дыру. «Не спеши». Положил руку ей на плечо и чуть подвинул обратно. «Мы не знаем, что там. Вдруг лежит на краю утеса. Если прыгнет следом, упадем либо на него, либо в пропасть, и тогда сгинем все, включая Ю». Вновь заглянул в черную пробоину. «Ты там что-нибудь видишь?» «Нет, но тут куча костей, одна…» Следом послышался стон, наполненный болью. «Что такое?» «Нога. Кажется, она пробита». «Хреново», — пробормотал я, выпрямившись. «Все равно надо лезть, и желательно поскорее. Кто знает, что еще скрывается в пещерах». Бросать вниз факел опасно, могли попасть в азиата. Юмин выронил свой при падении. Поэтому пришлось разориться и снова забраться в инвентарь, откуда вытащил три травяных веревки, связал вместе и к концу одной примотал пылающую палку, очень надеясь на том, что она не сожжет высушенную лиану. Таким образом удалось опустить к упавшему источник света. Мы же остались с последним факелом. Наверное, стоило сделать побольше, но на тот момент об этом не подумал. «Что теперь видно?» Вновь крикнул я в дыру. «Кости!» — отозвался парень. «Куча, просто горы! И да, нога пробита насквозь!» «Так спокойно об этом говорит?» И стоило так подумать, как снизу донесся болезненный стон. «Вы спуститесь?» В голосе Юмина послышалась надежда. «Уверен, сейчас он думал, что мы можем попросту свалить обратно, и нельзя винить за подобные мысли». «Сейчас что-нибудь придумаем», — отозвался я и поднялся. «Так, есть идеи?» «Могу спрыгнуть», — предложил Уивер. «И приземлиться на него?» «Я аккуратно». «А если спуститься по веревке?» — произнесла Вера. «Не выдержит», — покачал головой. «Для человека не предназначено». «Может, сперва найдем ключ?» — подал голос Шон. «Пока все тихо. Если полежит еще немного, ничего не произойдет. Уверен? Шагнул к нему. Пришло время расставить точки. Ты даже не представляешь, как меня достал. Если не хочешь быть с нами, вали на все четыре стороны. Никто не держит. А коли решил остаться, то будь добр, закрой рот и помоги вытащить Ю. Мы стояли в полутьме, но даже тогда я заметил, как недобро блеснули его глаза. Хорошо. Процедил тот сквозь зубы. И каков твой план? Пока не знаю. Признался честно и вернулся к дыре. Внизу полыхало пламя факела, освещая лежавшего на груди кости азиата. Не так уж и высоко, всего несколько метров. Можно постараться спрыгнуть, но вон, лежит живое доказательство того, что идея далека от совершенства. Торчащие обломки костей могли пробить ноги и нам, если неудачно приземлимся. А об удаче нечего и думать. Весь пол внизу был усеян костями. И тут Юмин сказал то, что заставило напрячься всех, кроме меня, естественно. Наверное, хотел таким образом повысить шансы на спасение, потому что в дыру выжелал забраться даже блондинчик. Народ, ключ был тут. Почему был? Я склонился над ямой. У меня-то есть артефакт, поэтому беспокоиться о новом стоило остальным. Я упал на него. Признался азиат. Теперь в заданиях появилась дверь. Да ты... Казалось, что он готов разразиться гневной тирадой, но сдержался. Видимо, взглянул на карту и не увидел ключа. Давайте его уже вытаскивать. Ох, как ты запел. А ведь совсем недавно я хотел бросить товарища. Ладно, разойдитесь. Я принял решение. Медлить нельзя. Несмотря на быстрое излечение в лимбе, от кровопотери никто не застрахован. И вот тут вставал новый вопрос. Если мы просто души, то почему умираем от физических травм? Все как-то двояко, и разобраться может тот, кто создал арену. Но связываться с ними никак не получится, если только не прокачать интеллект. Он ведь не раз говорил, что имеет доступ к информации системы, управляющей всем необходящим вокруг. Может, если смогу повысить до следующей пятерки, то появятся новые плюшки. Но об этом позже. Сейчас необходимо вытащить раненого приятеля. «Ю, если сможешь, то сдвинься чуть правее», — крикнул вниз. «Да нет, мое право. То есть тебе влево. Черт, вот почему сразу не понимают?» В один миг тело приняло металлическую форму. Не раздумывая, сиганул в дыру. Рухнул на кости. Послышался страшный хруст. В ноги отдало болью, но терпимой. Наверное, стоило сгруппироваться и перекатиться. Но это только в фильмах так просто. А в моем состоянии непозволительно многое. Тем более рядом раненый, я лишь мог навредить лишними движениями. Как дела? Принял прежнюю форму, дабы не тратить запасы манны, и подошел к азиату. Надеюсь, жить буду. Простонал тот и протянул факел. Взяв полыхающую палку, чуть осмотрелся. Стен не видно, но и пропасти никакой нет. Очередной большой зал или очень широкий коридор. Как бы там ни было, пора выбираться наружу. Ключ найден. Один из наших истекает кровью. Но как ее остановить? Можно использовать шкуру прони вместо мха. Кровотечение остановится, но рана не будет так зарастать. Мох имеет лечебные свойства, шкура нет. Что ж, уже что-то. Потерпи немного. Обратился к Юмину и, отложив факел, приподнял его. Из бедра торчало острое окровавленное ребро, порвавшее плоть и штанину. Парень чуть не закричал от боли, когда я поволок его в сторону. «Прости, но так надо». Оттащив подальше от дыры, быстренько расчистил под ней небольшую площадку. Вскинул голову. Сверху уставилось три удивленных взгляда, но все молчали, ждали моего решения. Потолок оказался соткан из трухлявых веток, изредка пересекающихся каменными линиями, чем-то напоминающий улей или гнездо. Оставалось уповать на то, что главу семейства мы уже одолели. «Ой, как у тебя с подошвой?» «Крепче, чем ваши сапоги», — отозвался гуманоид. Из всей одежды на нем была лишь набедренная повязка. Раньше не обращал на это внимания, но теперь, когда могли продырявить стопы, заинтересовался. «Отлично, тогда спрыгни сюда. Только постарайся аккуратно. Возможно, этот пол может не выдержать еще одного удара». «Уверен, что получится». «Нет, но нужна помощь. Один я не вытащу ее». «Понял». Инопланетянин ухватился за края дыры, осторожно свесился и легко спрыгнул ко мне, точно на площадку, которую подготовил. «А теперь поможешь спуститься остальным?» Попросил его, взглянув на оставшихся наверху Свету и Шона. «Без проблем». Секира громила и исчезла, положил в инвентарь, и он протянул руки к дыре. «Ты первый». «Держись, приятель», — говорил я, готовясь к перемотке. Резкий рывок, крик боли, и мы освободили ногу от инородного предмета. Откинув поломанное ребро, принялся за перевязь. Приложив шкуру к ране, обвязал вокруг бедра веревками, туго затянув. Юмин снова застонал и заскрежетал зубами. Но в итоге все получилось не так уж и плохо, как могло показаться на первый взгляд. «Идти сможешь?» «Вряд ли». Покачал тот головой. «Болит жутко». «А можно ли тут подхватить заражение?» «Если в организм попадет яд, но тогда об этом придет оповещение». «Логично. Но как от него избавиться?» «Приготовить противоядие». Перед взором тут же появилась новая схема. Противоядие. Выжимка сирии 1. Порошок наги 1. Так, а сирия у нас — та мелкая серая змея. Теперь придется ловить эту тварь, а потом еще и выжимать? Интересно, каким образом? Как мокрое белье? Ответ не заставил себя долго ждать и появился прямо передо мной. Выжимка сирии. Тушка сирии 1. Выварить. Буду знать. Ю, у тебя есть какое-нибудь оповещение об отравлении? Спроси у раненого. Нет. Покачал головой тот. Шкала здоровья просела, но ничего лишнего. Думаешь, получил заражение? Если оповещения нет, то все в порядке. Просто потерял много крови. Помогли ему подняться. Шон подставил дружеское плечо. «Она не вытянет», — сказал блондинчик, кивнув на Свету. «А вы двое нужны для защиты. Поэтому его потащу я. Надеюсь, скоро оклемается». «Верно. И не поспоришь. Наконец-то выдал годную мысль, а не дерзит. Впрочем, я все равно сомневался в добропорядочности Шона. Скорее всего, сейчас начнет упрашивать Юмина, чтобы тот отдал ключ, а может и угрожать. Но азиат даже раненым не кажется тем, кто так просто даст себя в обиду». И тут со всех сторон послышался шорох, который заставил схватиться за оружие. Разбросанные кости зашевелились. В отдельных уголках, куда доставал свет факелов, появились головы костеростов. Но на этот раз монстры были намного меньше предыдущего. Зато их оказалось около десятка, и это только те, кого видно. Костерост, уровень 3. Костерост, уровень 4. Такс. Пробормотал я, когда твари начали медленно приближаться. Бейте ли в глаза или в грудь? Это их самые слабые места. Света. Посмотрел на девушку. Советую взять копье. В тот момент, когда назвал ее по имени, на меня недоуменно уставились остальные игроки. Но больше всего ошарашенной оказалась девушка, так тщательно скрывавшая свою личность. Прости, дорогуша, но мы в одной лодке. Копье, недавно убившее босса, я вернул, но сам не собирался им пользоваться. Это другим надо держаться на расстоянии от противников. Мне же с металлической кожей можно сражаться в гуще врагов. Что и сделал, прыгнув вперед и ударив ближайшую мелкую тварь, пронзив той пузо, отчего по пещере пронесся пронзительный визг. Да, до твоего взрослого приятеля тебе еще расти и расти. Вы нанесли критический урон. Отлично. Вырвав меч, тут же вонзил его в грудь костероста. Вы нанесли критический урон. Моб захрипел и рухнул на спину, так и не успев даже ударить меня. Однако его приятели не думали сдаваться так просто. Двое из них впились клыками мне в искры, стиснули челюсти так, что могли бы оторвать кусок. Минус 3 хп. Обалдеть, да они сильны. Ударил одного по макушке. От костяных пластин брызнули искры, но пробить их защиту не получилось. Тогда рубанул по шее, где наростов было гораздо меньше. Прорезал кожу. Тварь заверещала и отскочила. Не задержавшись, ударил по второй, также отогнав от себя. С радостью заметил, как веселится Ойвир. Одним взмахом огромной секиры смел сразу троих монстров, которые улетели во мрак пещеры. А гуманоид продолжал махать оружием, отгоняя от игроков наседающих монстров. Заглядевшись всего лишь на секунду, упустил момент, когда очередной костерост набросился со спины. Острые клыки сжались на плече. Минус 7 хп. Но все равно не смог прогрызть защиту. Скинув свободную руку, ухватил того за рога и рванул вперед. Тварь рухнула на спину, а мне оставалось лишь пронзить лезвием зеленоватую грудь. Вы нанесли критический урон. Следующие два монстра ринулись с разных сторон. Те самые, кого только что отогнал. Ой, зря вы это начали. Ринулся к правому, и когда между нами оставалось пару метров, ударил ногой. Нынешние костеросты не доставали мне даже до пояса, поэтому моб отлетел назад с потрескавшимися костяными наростами на морде. А вот второй успел прыгнуть, когда я разворачивался. Метил в лицо. Правильная тактика. Только не со мной. Лезвие прошило брюхо монстра насквозь, а перед глазами снова всплыла и исчезла мелкая надпись. Вы нанесли критический урон. Когда-нибудь мне перестанет так вести, и очередной противник сожрет с потрохами. Но пока что надо пользоваться дарами Лимба, если постоянный крит можно за таковой считать. Тем временем костерост извивался на мече, ударяя когтистыми лапами по мне. Отмахнувшись, сбросил моба на землю, где его голову тут же размозжил Ойвер. И внезапно в пещере воцарилась гнетущая тишина. Больше никто не пытался наброситься и разорвать нас на части. Никто не верещал и не хрипел. Казалось, будто попали в абсолютный вакуум, только почему-то могли дышать. «Это все?» Первым подал голос Шон. «Больше монстров не будет?» «Очень на это надеюсь», — ответил я. «Пускай они и не оказались достойными противниками, но будь я тут один, то могли здорово потрепать, если бы навалились всей гурьбой». А так гуманоид-здоровяк расправился с большинством мелких костеростов. Возможно, за это получил новый уровень. Но, посмотрев на его ник, убедился, что тот до сих пор 4-го уровня. А вот Света довольно улыбается. У нее повышение. Молодец, поздравляю. И куда теперь, командир? Вот опять за старое. Покосился на блондинчика, который так и продолжал придерживать за плечо Юмина. И почему таким, как ты, не живется спокойно? Впрочем, сейчас он помогает, так что не будем усугублять ситуацию. К тому же я действительно не знаю, куда двигаться. Попробуем найти выход. Поднял факел и дотронулся до убитого монстра. В тот же миг перед глазами на секунду всплыл лут, что получилось собрать. Глаз костероста 2. Немного, но тоже хорошо. Можно будет сделать потом побольше зелий. Я убил 3. Прикоснулся к ним. Можете получить их глаза, из которых потом приготовим зелье ночного зрения. И тут вспомнил, что одного из них отправил в полет ударом ноги. Вот только вряд ли он после этого помер. Если жив, то притаился. К тому же многие, сбитых Ойвером, могли до сих пор дышать. Значит, надо сваливать отсюда как можно скорее.